Глава 18. Десятки дорогих автомобилей на парковке, громкая музыка и яркие воздушные шары, украшающие вход ресторана Джонни, намекают на то, что сегодня здесь проходит не самое рядовое событие. «Рады видеть вас на нашем официальном открытии!» Светясь белозубой улыбкой, подтверждает мою догадку красавица-хостес. «Надеюсь, вы отлично проведете у нас время». Несмотря на намерение весь вечер держать себя сдержанно и отстраненно, при виде зала, забитого гостями, внутри поднимается радостное волнение. Наверное, так ощущала себя Золушка на один вечер, получившая возможность перенестись в лучшую жизнь. Начинает отчаянно хотеться получить от сегодняшнего выхода максимум впечатлений. Даже если завтра карета превратится в тыкву, и ни одна живая душа не собьется с ног в поисках моего хрустального башмачка. «Хочу шампанского». Говорю я вслух, удачно балансируя тоном между вежливостью и отстраненностью. Север моментально поднимает руку, подзывая парня в белой рубашке, на вид моего ровесника. «Друг, принеси нам 2 бокала шипучки». Тот покорно склоняет голову, мол, сейчас сделаем. Я ловлю на себе его мимолетный взгляд и испытываю странный дискомфорт, будто проработав несколько месяцев официанткой, потеряла право быть той, кого обслуживают. Глупости. Мысленно цыкаю я на себя. Если уж потратила кучу денег на макияж и прическу, хотя бы не вздумай самой портить себе отдых. Шампанское оказывается идеально холодным и прекрасным на вкус. Не зря говорят, дефицит обостряет голод. Если раньше оно приедалось после первого же фужера, то сейчас... Сейчас мне хочется заказать следующий после первого же глотка. Ну и какой план? Впервые за последние полчаса я заставляю себя взглянуть на Севера, который, кажется, и не переставал наблюдать за мной. «Мой план — побеседовать с некоторыми людьми, а твой — никуда не сбегать и хорошо проводить время». «Тогда я буду пить», — хмыкаю я, одним глотком осушая бокал. «Пусть интерьер здесь на 4, но шампанское — на 5 с плюсом». «А что не так с интерьером?» Глаза Севера начинают весело блестеть. Я киваю на потолок. Реплики этих люстр висят в каждой кофейне. Владельцы наверняка потратились на оригиналы, но выигрыш не они от этого не смотрятся. И искусственная зелень на стенах. Для меня пластмассовые цветы — моветон. «Я передам Гоше». Север озорно подмигивает. «Он как раз где-то тут ходит». Я хмурюсь. «Не смей». «Ладно, не буду. И повторюсь, мне нравится твоя прямолинейность. С этим платьем особенно». Сделав вид, что комплимент адресован не мне, я сама ловлю проходящего официанта и прошу принести еще шампанского. Социальный дискомфорт исчез так же быстро, как появился. «Я знал, что тебя здесь увижу». Плотный мужчина в синей рубашке, появившийся из ниоткуда, пожимает Северу руку. «Здравствуй, Кир. Да, Гоша тут всех собрал, и ваших, и наших». «Ну так это же отлично. Ты сегодня с шампанским?» Он кивает на его бокал. «Это я девушке компанию составляю. Познакомься, кстати, это Линда». Север легонько касается моей талии. «Линда, это Алексей». Взгляд мужчины впервые сосредотачивается на мне, становясь цепким. «Приятно познакомиться, Линда. Редкое у вас имя». Медленно произносит он и отчего-то переглядывается с Севером. «Здравствуйте». Выпитый фужер лишает меня привычной скованности в присутствии незнакомых. И я позволяю себе добавить. «Я сначала подумала, что вы Кирилл». Кирилл или Алексей усмехается. «Мы тут все с прозвищами. Только Север остается Севером. Как вам, кстати, сегодняшнее мероприятие?» «Мы только зашли». Смущенная пристальным разглядыванием, я неловко пожимаю плечами и отвожу глаза. «Линде не понравились люстры». Север берет меня под локоть. «Мы пройдемся, Кир. Позже увидимся». «Он странно на меня смотрел». Бормочу я, стоит нам отойти подальше. «Это потому, что он тебя узнал». Без улыбки поясняет Север. «Но я его впервые вижу». «Он тебя тоже. Но это не имеет значения. В узких кругах ты уже много лет знаменитость. Каждый рад тебя заполучить, как то кольцо из книжки про хоббитов. Но тебе это, увы, только в минус».